Мы начинаем урок Зогара 142. Страница Куф Гимель 103. Асулам, левая колонка, строчка 29. Везе Шомер. Моав. Дагаве Меав. Дебешмая. Вихуле. Двоеточие. Это последний фрагмент из нашего ота, который мы изучали на прошлом уроке, Цади Гей, 95-го. И где Зогар говорит «Моавы», Зогар берет это слово на рассмотрение, «Моав», «Моавитянский», «Моавитянских львов», он бобил, да, он берет «Моав», Зогар берет на рассмотрение и говорит «Дагава меав дебашмая», что они были от Отца, что в небесах, и так далее. Интересно, как совершенно иначе трактовка Зогара того, что, на что смотрят, как на нечто историческое, каких-то принадлежностей моавитянам, какие-то львы моавитянские, то есть из земли моавитян, в традиционном учении. А все духовное, все в Торе, все абсолютно духовное, каждое имя, каждое слово – это имя, одно из имен Творца. В этом смысле и Моав, моавитянский тоже. Это также какая-то сила, мироздания, выраженная языком Торы, передающая силу, какую-то силу Творца. 23. Кишоры Шамохин дебета мигдашин гу ми аба 24 шугуга ав шабашамаем кломар амир лезаиран пин аникра 25 шамаем ше оротава Геалу зон лиишсу бамигдаш 26 шини улеабовы има алайн бамигдаш решон. Очень-очень сильно, очень важно, о чем он здесь нам говорит. Вообще, когда дотрагиваешься до духовных наших книг, которые мы изучаем в Кабале, и в данном случае Зогар, сразу перед должен настроиться на то, о чем, что есть мир, что было создано, что вообще есть, существует, и какова задача, каково направление развития того, что есть, что было создано. То есть есть только свет и кли. И соотношение между ними, взаимодействие между ними через масах. Все. Это все, что есть. Есть желание и есть свет, который наполняет, дает наполнение этому желанию, насыщает творение, то, что желает. Все, больше ничего нет, никакое знание не должно быть, а остальное все прикладывается. Каким образом творение, которое имеет хисарон, которое имеет недостачу, исправляет себя, должно себя исправить, дабы снять эту недостачу, дабы ощутить совершенство в себе. Все. А таким образом мы изучаем путь к спасению. Больше ничего не нужно. Больше никакое другое знание не должно быть. Это должно быть то же самое знание при изучении ТЭС. Никуда пошла сфера эта, поднялась сюда. Все должно быть внутри себя, должен видеть вот это общая направленность твоего изучения, ради чего все это ты делаешь, ради чего оно дано в общем аспекте и в частном аспекте. Тебя должно интересовать, тебя должен интересовать только твой частный аспект, твое индивидуальное исправление. Тем самым исправляешь и общий аспект тикун творения. Это очень-очень важно, чтобы не запутаться во всем этом изучении, а всегда, чтобы перед глазами стояла истинная, реальная цель того, что ты изучаешь. И вот на это направляет нас сам Зоар. Посмотри, пожалуйста, смотри, что он нам говорит. Кишореш 23, Гамохин, Дебета Мигдашин. Ибо корень Мохин двух храмов Гу Миаба Шигу Агав Шабашамаем. Это отец, что он отец, что в небесах. Теперь смотри, что такое отец в небесах, что это означает, что религия просто говорит отец, что в небесах, что просто слова говорят, никому ничего не понятные слова, с припеваниями, со всеми их переодеваниями. Смотри. Кломар, то есть, что такое отец, что в небесах? То есть, Гамеир, Лезеиран, тот, кто светит Зеиран Пину, который последний называется Шамаем, небеса. Зеиран Пин называется небеса. А отец, что в небесах, это та ступень, которая светит за Иранпину, которая называется небеса. 25. Шауротав геалу зон, что его света, то есть этого отца, поднимают зон к Ишсуд во втором храме. То есть во втором храме в Иерусалиме свята Отца поднимали зон к уровню Ишсуд. И к высшим Абаима в первом храме. Видишь, в первом храме поднимали зон еще выше, к Абаима. Вот это есть Отец, что в небесах. 26 после точки. Шагем 27. Нехраву ата. Ванехшаха. Бегиной. Айну. Бегин авсакат 28. Хашефа де гуфа де атик йомин. Вехольны гурин да гавы 29 негирин да Исраэль кульгу итхашху, кломар, 30, ло арака мохин, гагдолим дебет, мигдашин нихшаху, следующая страница, кад куф далет, 104, гасулам, правая колонка, первая строчка, эла кульгу негурин, шаюм гирин, Исраэль, нехраву, 2, дайну, афилу гаурот ды вак, вагород ды бия. Какая ясность у него, поразительная ясность и открытость в его объяснении. И вот это свидетельствует именно о его божественности, о его, то есть, а что значит божественность? Соответствие по свойствам с высшим светом. И, лишь сказать, сначала соответствие с высшей системой мироздания, то есть системой зон и вообще Ацилута. И таким образом, а тот, кто находится в соответствии со светом, с высшим светом. Вот эта его божественность, она именно проявляется именно в простоте, гениальной простоте объяснения, изложения. И вот это должно для тебя быть, как бы сказать, основным критерием в оценке преподнесения духовного. Когда это ясно, просто, причем простота эта исходит из позиции выше знания, а не простота примитивная ниже знания, то тогда это великое учение. То есть великое преподнесение учения. Вот это мы у него находим. После Арии он был единственным, остался единственным. Иуда Ашлак единственным и, пожалуй, последним, у которого можно учиться. Слушай, что я говорю, прими это к сердцу и работай над его текстом на святом языке, как он это все, то, что мы проходим, так, чтобы ты постепенно, самостоятельно учился работать над его комментарием. Видишь, да, я не связываю тебя с собой, а наоборот даже, я хочу, моя задача дать только само направление, направить тебя к твоему же спасению, больше ничего. Ни в коем случае не завязать на себя, здесь нет абсолютно никакой моей системы, какой бы то ни было. Я просто принимаю и даю тебе, и это будет нужно тебе до тех пор, пока ты, пока тебе будет, пока будешь нуждаться в этом, в моем, в моих пояснениях. Но, несмотря на то, даже если ты будешь самостоятельно учиться, постепенно, постепенно, можешь учиться со мной и в то же время самостоятельно пробуй каждый день, пробуй одно, хотя бы одно предложение разобрать самостоятельно. С помощью моего перевода, потому что у меня дословный перевод. И не надо тебе особенно какой-то учиться где-то в другом месте, какую-то грамматику где-то, где-то там иврит какой-то, а на практике. И вот за одним предложение за предложением, и все, и постепенно все. Таким образом аккумулируется в тебе то, что ты читаешь, то, что ты слышишь. И без того, без желания, без того, без всякого напряга, чтобы ты не напрягался что-то запоминать. Понятно? Я никогда не запоминал, не хотел, не пытался запоминать слова просто так в отрыве от текста, каббалистического текста. Просто само желание, страстное желание контакта с духовным и контакта через Йегуду, Ашлага. Ибо нет другого учителя. Понятно? И он приведет тебя постепенно к контакту, личному даже контакту с великим божественным Ари. И все это только работа. Больше ничего. Никакой набожности не нужно иметь. Нужно иметь то, что мы говорим, страх перед небом. Это значит, возможно, значит, твое страх перед небом, это когда ты готов к тому, чтобы поднимать ман, а не какой-то непонятный страх перед кем-то или перед чем-то. Как можно бояться Творца, который делает только добро мне, даже если мне больно? Как я могу бояться ему? А страх перед Небом, когда я страшусь грешить, получать ради себя. Таким образом, страх перед Небом, он выражается в том, что все мои вектора моих сил, всех моих четырех природ, я направляю вверх к Творцу. Вот это есть страх перед Ним. И таким образом я раскрываю себя, как бы все свои поры для того, чтобы быть восприимчивым к получению тикуна, коррек, исправления сверху. И как бы она мне мною не ощущалась как приятность или как боль, я знаю, что и то, и другое, оно ради моего спасения, ради спасения моей души, ради моего благополучие. Двадцать шесть после точки. Шехемные храву 27 ата, что они, эти два храма, что они теперь разрушены. Венех шаха и погасло их свечение. Богины из-за него. Что значит из-за него? Из-за Йехояда, Бен-Яу Бен-Йехояда, это великая душа, которая ушла. И что это значит? Из-за него это погасло. Что это означает? Айну. То есть Бегин гавсаката шефа дегуфа деатикиоми. То есть из-за прекращения изобилия, прихода изобилия от тела атика йомина. 28. Вехольны гурин дааваны гирин Исраи. И все света, которые светили, 29, из Исраилю. Кульгу и Тхашху, все они дословно затемнились, превратились в темноту, то есть исторглись. Кломар, то есть 30. Ло рака мохин га гдолим дебет мигдашинах шаху. Не только великие мохин двух храмов погасли, скажем. Следующая страница, правая колонка, первая строчка. Но, первая строчка, но кульгу не гури, но все света, Шагаюм и Ирин и Исраэль, которые светили Израилю, не храву были дословно разрушены. Света не могут быть разрушены, но разрушены в смысле, что уже перестали быть воспринимаемы Израилем. Можно сказать, исторглись из их восприятия. Два. Дагайну. Да, то есть, афилу аурот девак, даже света вак и света Бия, света из миров Бия, Брия и Цира и Асия. Это очень-очень удивительное состояние, потому что мы учили, что Мохин Абаин и высших Абаима, есть два типа Мохин у высших Абавыима. Одни мохин, один тип мохин, они мохин самих высших Абавыима. И вот эти мохин Абавыима, они для поддержания миров. И вот они не, без, они не, как сказать, от зивуга, от внешнего зивуга, приходит от внешнего зивуга, высших Абавыима, от их зивуга, который лопасик, который не прекращается. То есть, эти мохин всегда светят. Они только, мохин называются для поддержания жизни миров, внешней части мироздания. И вот никак нельзя их, как бы сказать, привести грехи нижних, например, грехи человека никак не могут повлиять на них, никак не могут их привести к тому, что они исторгнутся, эти мохи. Это один тип мохин высших Абавыима. А вот второй, и это можно сказать, мохин декатнут. Мохин малого состояния, можно так сказать еще. А вот мохин гадлут, мохин, которые для мохин гадлут, вот для них требуется ман. Кстати говоря, напрямую ман от нижних. И это варьирует в зависимости, это зависит, так сказать, от состояния нижних. Если нижние грешат, то мохин прекращаются. Но это как добавка. Гадлут – это всегда добавка. Конечно, ничего не исчезает, то, что уже исправлено, исправляется, то, что состояние гадлута уже было, оно приходит в высшие сферы и уже это уже исправляется. Но когда человек, скажем, грешит, затем снова грешит, то он внутри, он нижний, он ощущает недостачу и так. Потому что прекращается зивуг, высший зивуг вот этого второго типа который производит этот второй тип мохин, и тогда нижний ощущает состояние темноты. А здесь он нам говорит, что вот после этого великого зевуга, что после, что и свята Ваг даже, и свята Бия, то есть те именно свята, скажем, в том, что в той, в том ракурсе, который, что я рассказал, что свята высших Абов и Има для поддержания жизни миров, можно их приравнять к этим, к этим, к этим мохин, что они, даже они исторгаются. Это, конечно, удивительно. Как же тогда возникает вопрос, как же тогда может продолжаться жизнь без вот этих мохин для поддержания жизни высших Абов и Им? Ну, увидим дальше. Мы поднимаемся в текст самого Зогара, строчка третья. От Цади Вава. Вету ху ярад вегика эт аари. От Цади Вав 96. Вету и более того, у Ярат он, он спустился, Вегика это Ари, и побил льва, о, львов, Ари, Ари, это будет не Ари, а Ари, не Арье, было бы Арье, было бы тогда Гей. То есть, очевидно, здесь не хватает буквочки «Гей» в третьей строчке. Посмотри в книге там. Нет. Нету книги? А, в книге... Нет, есть, но «Ют» на конце. «Ют» стоит. Значит, это он здесь, здесь так. Но должно быть, если бы было единственное число, было бы «Арье», было бы еще «Гей» стояло. А здесь, очевидно, такая, такая вот форма, как он... дает. Ну, ну, перевод должен быть соответствующий, как мы раньше учили, что он и побил львов. Третье после точки. Базимнин кадмай кадгай нагар дагавы четыре маших меймавы летата. Гаву каямин Исраэль башлимо. Де девахин давхин. Вы карбанин лехапра. Следующая страница, первая строчка. Аль навшейгу. Охедин, Авенахид, Милеэйла, Диюкна, Дехат Арье, Вагавы Таман, нет, здесь, по-моему, уж нехорошо, здесь предпоследнее слово вместо первой буквы Тав должно быть Хет, Хаман. Вагавы хаман ле, вторая строчка, альгабей мидбаха, равиц ад тарфею, ад тарфия. Ахил карбанин кегевертакив, точка. Очень тонко, тонко, смотри внимательно, о чем он говорит. Мы тоже... Видишь, постоянно параллель проводится между тем, что стоит написано в Торе, что в Торе передается каким-то рассказом, каким-то действиями. А здесь поясняется, в Зохаре поясняется сокрытый смысл того, что там производится руками и ногами, как бы вся эта служба в храме и жертвоприношение. Что это такое за жертвоприношение? И описание вот этого, вот этих жертвоприношений. Ничего, совершенно ничего, ни слова нельзя понять это из дословного перевода, даже не только до перевода, а даже и из самого текста оригинала, ничего, даже зная иврит прекрасно, ничего нельзя понять без кабалы, без зоха. Мы возвращаемся на нашу, на предыдущую страницу, Куф Далет, 104-ю, третья строчка после точки. Безимнин кадмаин, инфрухар, в прошлые времена, кадгай нагар, когда этот поток, эта река Гавымаших Меймавелетата притягивал свои воды, протягивал свои воды вниз. Четвертое. Гавы Каямин Исраэль Башлим. Исраэль стоял, существовал в совершенстве. Де Давхин Дедавахин, Давхин, дословно, что они приносили жертвоприношение. Давхин, смотри, как Давхин, это арамейское, от слова далет бет хет. Арамейская, а на иврите это будет зевахим, зевах. То есть вместо далет, вот вторая буква далет здесь, да, это относится к корню, далет бет хет. Так вот, в иврите будет зайн, а в арамейском далет. Такая параллель есть. И тогда, когда ты знаешь уже вот это, тогда легче переходить от одного к другому. Де Давхин, что они приносили жертвоприношение, векорбанин, другое слово, и жертвы приближения, для искупления. Лекапра – это искупление. Следующая. Айнавшейгу, следующая страница. Для искупления своих нефеш, своих душ, своей нижней части души. Укадин. Имеет в виду, что они это все делали на, приносили это, чтобы было как индивидуально, так и всей общины Израиля на алтаре в храме. Первая строчка следующей страницы. Укадин, и тогда. Когда они это делали, когда они приносили на общем алтаре в храме возносили, и в пустыне был у них тоже мобильный, походный храм. И вот тогда было так, что «Гаве нахит милейла дьюкна дехат арье». Смотри, смотри внимательно, что он сейчас говорит нам. И вот тогда спускался сверху образ льва. А когда снизу поднимался вверх колонна поднималась дыма вверх, внутри которого был от жертвы, которую приносили, то сверху был спускался нечто, как бы образ льва. Дагаво хаманлей, что и видели, то есть те, которые были вокруг, они видели его на алтаре. Вторая строчка. Мидбаха. А на иврите будет, это будет арамейское, мидбаха. А на иврите будет мизбах, мизбеях. Мизбеях. То есть, видишь, это далет, а на иврите будет буквочка далет, она заменяется зайн, буквой зайн. То есть, видели его над алтарем Равиц аль Торфая, лежащего на добыче. То есть добыча, как на добычу, он на нее как бы бросился, как на добычу, на это жертвоприношение. Куски коровы, что бы там ни было. Ахил, карбанин. И вот его видели, что он лежал на этой, как лежащим на добыче, на жертве, дословно будет, на добыче. Для него это как добыча. Едящим вот эти жертвоприношения. Как Гевер Такив, как мощный муж, то есть с большой силой. Вторая строчка. Понятно? Конечно, это был образ такой вот, когда его видели. И дальше увидим, не будем сейчас об этом говорить, сейчас пока мы заняты дословным переводом. Вехоль кальвин гав три мит тамрин микамы вело навкой левар. И все псы прятались от него. Вело навкой левар, и не выходили наружу. Ну, как это можно понять? Совершенно нельзя понять язык Зогара без комментария Гасула. И вот мы возвращаемся на предыдущую страницу Кув Далит. 104-я Гасулам, правая колонка, строчка 3. Ссылка от Цади Вав. Виту гу ярад вихуле, двоеточие. Веод, и более того, гу ярад Вехика 4 Эдга Ария. Он спускался и он спустился и побил львов. 4. Точка. Безманим, базманим аришоним. Кашанагар 5 газе, а я мошех меймав лемата. А ю Исраэль 6 немцаим башлеймут. Кигаю зовхим, звахим. Сем векарбот, векорбанот. Лехапер аль навшутейхем. Лазгайта йоредет 8 милимала. Дмут шель арье эхад. Ваю роиму 9 ото. Аля мизбеях ровец Альтарфо, Охель Акорбанот, 10 ты иш гибор. Вехоля клавим, да айну, амека тригим, 11. Аю нехбаим, милфанав, вело яцу лахуц, пунт, точка, лыкатрек. Четвертое после точки. Базманим аришоним. Дословно в первые времена, то есть в прежние времена. То есть имеется в виду времена храма. Кашанагар газега я мошех меймав лемата. Когда этот поток, эта река протягивала свои воды вниз, то есть когда свет светил через храм нижним, Гаю Исраэль немцаим вошли, мут Исраэль находился в совершенстве. Ки гаю зовхим, звахим, ибо они приносили жертвоприношение всем в корбанот, подобное слово, как Зевахим, жертвоприношение для приближения к Творцу, от слова коров, приближаться. Лехапер аль навшутейхем, дабы искупить свои нефеш, искупить свои нижнюю часть души. Видишь, он не говорит, смотри внимательно, он говорит, не говорит искупить свою свои рухот, рухотейгем, свои рух, я свой составляющую рух, а что уж говорить о составляющей нешама. Он об этом не говорит, именно искупить именно ту самую грубую, низкую часть души, которая прилегает к самому телу человека. Вазгайта юредет милемала, и тогда спускался сверху образ одного льва. 8. Ваюроим ото, и видели его. 9. Аля мизбеях, на алтаре, ровец аль торфу, лежащим на своей добычи. Охейля корбанот, едящим жертвоприношение, кииш гибор, как человек, муж, великий муж. Вехоль, 10. Вехоля клавим, а все псы, и вот он добавляет нам, что за псы? Он добавляет нам, то есть, амекатригим, то есть, обвинители. 11. Аю нихбаим, то есть, клипот, понятно, да? Они прятались от него, велоец улахуц, и не выходили вовне, чтобы лыкатрек, чтобы обвинить. Это потрясающее, потрясающее явление. Можете себе представить, что народ собирался там, и это же жертвоприношение было ради, в первую очередь, для Израиля, и затем также и для искупления всего душ, для всего мира, всего человечества. И вот что значит, какое искупление, какое же, зачем это все нужно? Ибо заедали человека клипот. Понимаешь, нельзя было вздохнуть нормально, они настолько забивали человека, он находился полностью в материальном и не мог вздохнуть, то есть это как нахождение в каком-то закрытом трюме, где недостает воздуха и все запыленность. Просто чтобы как-то представить себе, что это такое, какое-то страшное явление, когда не можешь выбраться из темницы пленения клипот. И вот тогда вот в храме было такое вот явление. И тогда лев спускался, мы будем учить, что это такое, что это был за лев. Они видели его как льва, но что это означает, что это в духовном означает? И тогда, видишь, он говорит, псы, собаки. И он объясняет, что это именно клипот. Обвинители, он говорит, то есть он говорит, я говорю клипот, это уже то, что внутри человека, но обвинители, то есть те, которые обвиняют человека из-за, конечно, из-за его неисправленности, из-за его грехов, которые человек сам вызывает на себя этих обвинителей, ибо тоже также и обвинители поставлены в этот мир, дабы хранить правопорядок Творца ради обратной связи между Творцом и человеком. Ибо как бы иначе Творец бы правил бы миром иначе, чем таким образом, чтобы человек сам проявлял свою свободу выбора. И вот тогда они прятались от него и не выходили вовне. И вот это удивительное явление, о чем он говорит в общем аспекте, в аспекте вот этого жертвоприношения, механизма работы этого жертвоприношения. Вот это абсолютно, с абсолютной точностью исполняется и внутри человека, я говорю, из практики. При каждом моем прикосновении к книге Зохар и вообще ко всем нашим предметам, которые мы изучаем. Я многократно повторялся и повторяюсь до сих пор в этом, что я ощущаю в этот момент, когда я даю урок, я вдруг начинаю смотрю на мои пальцы, моих рук, и ощущаю, что именно пальцы, потому что это места, где вот эти, как называется, вот эти вот, подушечки, где вот это подушечки, и вот это вот места, где там, где скопляются как бы духовно, это конечности. И там вот места, где нечистые силы скопляются духовно, конечно, приходят в самые узкие, в самые конечные места. И вот я смотрю тогда на мои пальцы, на мои ладони, и ощущаю полностью жизнь. И клепот, они куда-то прячутся. Их нет как будто бы. Я не ощущаю их воздействие на меня. Конечно же, они есть, но они прячутся. И, конечно же, по окончанию урока они появляются, но ничего не исчезает в духовном. То, что я вызвал, состояние, которое я вызвал изучением, скажем, Зогар, при котором они попрятались, это состояние запоминается в моей системе. И с каждым следующим разом оно длится интенсивнее, дольше, полнее, совершеннее. 12-я строчка. Биюра дворим. Эш Шельгаво Шая 13 Равуц Аля Мизбеях Павета Мигдаш Амру Зихроном Левраха 14 Шая Равуц К Арье Шая Сорев 15 Это Курбанот Шебней Исраэль макривим алав взе шомер 16 Безманим базимнин кадмаин кадхай нагарда гаве маших 17 меймава летата гаве каямин Исраэль башлиму 18 кимитерим шонит батла гаратати Ваорот 19 Айроним, Аюним, Шахим, Леисраэль, К Нагар, Ше Меймав 20 Ним Шахим, Мимала Лемата Бли Гефсек, Иней Аз 21 Аю, Исраэль, Бахоль Шлемутам. Точка. Биюра дворим 12. Пояснение слов. А эш шельгав гаво. Пламя. Пламя гавога это означает высокого. То есть этим словом заменяется имя Творца. То есть из выси имени Творца. Гавога значит того, кто выше, выси находится. То есть пламя из выси, а Творца, конечно, можно сказать, Шая Равуц, которое ложилось на алтарь 13, Бавейта Мигда, в храме, то есть сверху снисходило на эту, на жертву, которую клали там, снисходил огонь сверху. И поднимался дым столбом. Так вот, Амру, об этом Амру Зихроном Левраха говорили мудрецы 14. Шая Равуцкая Арье, что он, это пламя, оно лежало как лев. Шая Сорев, это Корбанот, что оно сжигало 15. Жертвоприношение Ше Бней Исраэль, это такое сокращение, Ше это будет что, которое, Бней Бет, бет двое, апостроф, два апострофа Ют, Бней Исраэль, сыны Израилевы, которые сыны Израилевы приносили ему, Творцу. Визе Шеомерет, это то, что Зохар говорит, 16, Базимнин Кадмайн, в прошлые времена, Кадхайнагар Гавемарших, когда этот поток, эта река протягивала свои воды вниз, 17, Гавекаямин Исраэль Бешлиму, Исраэль существовал в совершенстве, 18. Кеметерам шанит батла гаарат атик, он объясняет нам, смотри. Ибо прежде чем было аннулировано свечение атика, ваорота элюним и высшие света, 19 запятую я бы убрал бы первую запятую, гаюним шахим ле Исраэль притягивались к Израилю, к нагар, как река, чьи воды 20 нимшахим и мало лемата, которые, чьи воды протягиваются свыше, сверху вниз, бли хефсик, без прекращения, дословно, непрекращающе. Иней ас, так вот, тогда 21, аю Исраэль бахоль шлемутам, тогда был Израиль во всем своем совершенстве. Дедавхин Давахин, 22. Векарбанин Лехапра Альнавшею. Что, как он говорит, что они приносили жертвоприношение и и жертвоприношение для искупления своих нефеш, своих нижней части своей души. Шиима Корбанот, 23, Шагаю Зовхим, Гаю Маалим Ман, Лезеву Гайльон, 24, Шаля Масах, в нем шагуху маен духрин шагем мамохин. 25 шали дейзе нит карву бак. Двикут гдула лавием шабашамаем. 26. Вихоля клепот барху внит рахаку мигем. 27. Шоусот леха про альнавшею. Ки гитрах Гакут, 28, Аклипот, Мигаля Нафрашот, Невхенет Лихапра, Бадимьон, 29, Бегет Мухтам, Умолухлах, Бакетамим, Шалидей Рыхица, 30, Маверим Умехаприим, Коль Акетамим Мегабегет. Потрясающе, как он это все это объясняет. Смотри, вот как он объясняет нам вот это, то, что было тогда жертвоприношением, чего совершенно не требуется уже в наше время, но тогда этого было необходимо, и смотри, какая... Какое у него потрясающее объяснение, духовное объяснение вот этого жертвоприношения, чего нигде ты не найдешь, нигде в мире этого не найдешь. Все жертвоприношение, оно примитивное в мире, а в особенности объяснение ему, это для чего, кому дается это все. Вот смотри внимательно, что он говорит. 22 после... Последние два слова. Шиима Корбанот, что вместе с жертвоприношениями, которые они приносили, 23. Аюма Алиман, они поднимали ман. Лезивука Ильон для высшего зивуга Шаля Масах, который над Масахом, 24. В нем шаху маин духрин и привлекали, притягивали мад, маин духрин, сокращенно будет мад, а Майн-духрин – это мужские воды. Ман – это женские воды. Мем – нун. Майн-нуквин – сокращенное ман. А мужские воды называются майн-духрин на арамейском. То есть мад мы говорим. И привлекали мад или мужские воды. То есть свет, который приходил в килим. Шаэм амохин. Что они? Что это такое? Что это мохин. Сверху, который приходит, мад, это мохин. 25 шалидайзе, что таким образом ниткарву, вот смотри, что не получалось у них, что таким образом ниткарву бадвикут, они приближались с большим приближением леавигем шабашамаем, к их отцу, что в небесах. 26. Вехоля клипот, и все клипот убегали и отдалялись от них. 27. Шигусот, что это суть того, что Зохар говорит леха правильно в шейху. Для искупления своих нефеш. Ты видишь, да? Это вот это вот, что говорится, искупление. Ну иди скажи кому из человеку сейчас искупление души религиозное это все. Да, все это ничего не понятно, ни им, никому, и ничего. А смотри, что он говорит. Это и есть суть того, что Зогар говорит, для искупления их души, их нижней части нефеш. И теперь смотри внимательно, он дает нам принцип. Ки гитрахакута клипот, ибо отдаление клипот 28, мяля нафашот, от нефашот, от нижних частей души человеческой, невхенет лехапра считается как искупление, или считается искуплением. Потрясающе, смотри-ка, о чем он, как он дает нам объяснение этого понятия искупления. Что это, от кого искупиться? От чего искупиться? Как церковь откупляется, искупляется тем, что они платят жертвам этих своих насильников, попов, да, которые там детей перепортили, и еще и платят им деньги за это, чтобы, так сказать, откупиться. Вот это их понятие откупиться. А это что? Это совсем, совсем другие вещи, о чем мы учим. И если они хотят, кто-то пришел куда-то в церковь или еще куда-то в эти заведения социально-религиозные, то они говорят, давай плати. Плати, и мы тебя искупим. Попадешь в рай, попадешь туда. Все это примитивные вещи. Отдаление клипот от нефашот, от той самой грубой части души, считается искуплением. И это наподобие, он объясняет нам, дает нам картину, жизненную картину. Это наподобие бегет мухтам, запятненной одежды, запятненной и загрязненной пятнами одежды. Дословно я перевожу. Шаалидей рахица, что посредством, что тем, что дословно посредством мытья, когда моют ее, маверим 30, тогда убирают, умехаприм, и очищают, дословно покрывают, капер, капара, искупление, оно от слова капара, тоже от слова покрывать. И покрывают все, убирают, то есть покрывают, другими словами, то есть на этом месте, где были пятна, они очищаются, очищают пятна с одежды. Это есть искупление. 30 после точки. Валькен 31. Некраот корбанот. Шемакривин эт Исраэль авигам 32 шебашамай. Векейван шаю аль шлемутам. Ваю малим 33 ман. Ракласот нахат руах ваюцрам. Аю хаман, ая хаман, оле 34 ад бина бина. Шешам ораха садим. Вашпа. Басот. Арье. 35. Шегу шем ахесе. Веневхан шарье, шель, левая колонка, первая строчка, габина. Кибель амасим тувим вааман шаалубней Исраэль. Потрясающее объяснение жертвоприношения. Нигде в мире этого не найдешь. Это было дано только народу Израиля. Запомни это внимательно. Слушай, что я, о чем я говорю. Я никакого отношения не имею, никакой позиции не занимаю, чтобы Израиль был мне ближе, чем какой-то другой народ или какой-то другой человек из другого народа. Я прошел через это все. И если я говорю, я знаю, о чем я говорю, через Израиль по духовной лестнице человечества, им это дано. Им дано истинное искупление, истинная связь с Творцом, самое что ни на есть, прямая, без всяких посредников. И то же самое человек должен, который не Израиль, принадлежит Израилю по мясу, он так же само может в себе развить свой Израиль в самом себе. И примкнуть таким образом к духовному высшему Израилю и присоединиться к работе на Творца, через работу на Творца сливаться с Творцом и получать все свое избавление, искупление и спасение своей души. И вот смотри, как он говорит об этом, 30. Валькен, и внимательно смотри вот уже на слова, потому что жертвоприношение смешные слова все это, ничего не дают. Смотри навсегда на язык Творца. Смотри. Вальки, они поэтому называются корбанот, поэтому вот эти жертвоприношения называются корбанот. А слово коров, это от корня коров, а коров означает приближение. То есть это называется жертвоприношение, это действие по направленное на приближение к Творцу. То есть этой жертвой, как чтобы там ни было какой-то, чтобы там не приносилось, смысл этого, что это называется корбан, во множественном числе называется корбанот. Жертвоприношение, то есть приближающие корбанот, приближающие человека, то есть эти жертвы, которые приближают человека к Творцу. И это действительно жертвы. Внутри человека мы делаем жертвоприношение. Наш выбор, нашим свободным выбором мы делаем, вот это производим, это жертвоприношение. То есть вместо того, чтобы получать ради себя, мы меняем направленность наших действий на то, чтобы получать, чтобы отдавать Творцу, и тогда мы можем получить ради отдачи, но это уже считается отдачей. Вот это слово «корбанот», которое указывает на приближение, он объясняет нам. И поэтому они называются «корбанот», они называются вот эти приближающие жертвоприношение, шемакриви, макривин от Исраэль, что они приближают Исраэль. Леавигам шебашамаем, к их отцу, что в небе, что в небесах, 32. Микиван Шаю Альшлимутам, и так как они были в своем совершенстве, в цельности дословно, Ваюмали ман, и поднимали ман, только лишь, Летоп, смотри, что он говорит, и поднимали ман только 33, чтобы сделать приятное своему Создателю. Вот это четвертое слово, это сокращение нахат руах. Приятный дух сделать, приятный нахат руах, приятный руах, приятное дуновение дословно сделать для Творца. Ибо от жертвоприношения исходил приятный запах. Запах должен был быть приятным, конечно, человеку. Творцу это не нужен никакой запах, но он должен был приятным, и человек должен был ощущать эту приятность. Почему должен быть приятным? Они покрывали его, обрабатывали эту жертву тоже всякими пряностями. Почему? Потому что делать приятное дуновение Творцу называется нахат руах, сделать ему приятное Творцу. Еще нахат руах, приятное его руах. Его руах, Ашем, вот это вот все связанное с духовным пониманием приятности. А я, Аман, так вот, тогда ман поднимался до бины. 34. Шишам ора хасадим, что там свет хасадим, свет милости. Вашпаа и отдача в сути арье, в сути льва. А если еще посмотри на слово лев, что такое лев, арье, 35-е первое слово, то ты увидишь, что гематрия его 216. Да? 216 это три раза имя Абба, которое спускалось на тело. Аб, имя Аб, от Кетер, Хохма и Бина. Это спускалось тогда в тело, то есть спускалось в Израиль. Три раза имя Аб. А само имя Аб, это 72, это также гематрия слова Хесед, гематрия слова, означающего милость. То есть трижды милость. Трижды с трех высших сферот с гар опускался хесед, с каждой из них опускалась милость Творца. В Невхане считается Шарье Шелябина, Шегу Шем Хесед. О, что он и говорит, что это Арье, он говорит нам, 35, это лев, да, это имя Хеседа. То есть правая сторона Хесед, это называется тоже лев. И непонятно было, почему лев. А вот как я сейчас тебе уже объяснил, да, что почему это лев. Это три раза Хесед. 216. Венифхан и считается Шеха Арье Шель Габина. Левая колонка, первая строчка. И считается, что лев Бины Кибель получил добрые дела иман, которые поднимали, получал добрые дела и ман, который поднимали сыновья Израилевы. Вторая строчка. Варау. Эйхаман шалахем. Гупхина терев. Лебина три илаа. Ваураха садим шельбина нимшах басод. Четыре ор яшар аляман. Вая ор яшар овец аля терев. Пять дайну аман. Веохель ото. Эни, теперь посмотри внимательно последнее на сегодняшний урок, что он нам сейчас говорит. Верау и видели, то есть видели, где, которые были окружающие там в храме. Видели тогда, как ман, как их ман, то есть ман и сынов Израилевых. То есть, что такое ман Израиль? Это и была их, это жертвоприношение. Она выражалась в этой жертве, которую они клали на алтарь. В душе. Эх, как их ман, как ман сынов Израилевых, который ман, который аспект пищи, добыча, я говорил, пищи для высшей бины. Три. Вора хасадим, а свет хасадим бины притягивался, как ор-яшар, как прямой свет, на ман, на вот этот ман, который они поднимали. Вая ор-яшар. И вот тогда и прямой свет ложился на пищу, то есть на ман, и пожирал его. И вот это пожирание его, это и есть взаимодействие, как бы реакция, сгорание, в результате которой происходило чудо искупления народа Израилева. Искупление от клипот, то есть их отдаление от них, от их душ, и очищение